А база на Луне? Как только мы узнали об их появлении, наш робоспутник обследовал указанные в некоторых секретных архивах координаты. База погибла. Без обслуживания рассыпалась на куски. К тому же малая Луна серьезно пострадала от столкновения с небольшим астероидом, произошедшим лет 200 назад. Спутнику не удалось обнаружить никаких следов. Да и про непроверенной информации на эту базу было нацелено несколько ракет-турмов, но точных данных нет. «Весело», — крутя в руках очередную сигарету, произнес Молот. Но в голосе проскальзывала озабоченность, а не веселые нотки. «Лучше бы я и дальше был мертвым. Нет бы, воскресили, показали чудесный счастливый город будущего, где никому воевать не надо, памятник на главной площади мне любимому, на шашлыки свозили, на охоту и рыбалку, я бы себе мольберт купил и пейзажи рисовал. Так нет, хрен тебе, а не кисти с красками. Бери автомат и вперед на баррикады. А если шашлыка хочешь, не забудь про РПО-сюрприз». Олег рассмеялся искренне, заливисто. Аркадий тоже улыбнулся. «Молот, не злись», — примиряюще произнес Аркадий. «Мы же тебя не специально к этой дате оживляли. Я работу давно начал. Просто так совпало». Молот прикурил сигарету, которую крутил в руках. «Просто так совпало», — тихо сказал он, скорее самому себе, чем присутствующим. Над столом повисла напряженная тишина. «Завтра будем думать», — решительно раздавив окурок в переполненной пепельнице, подвел он итог разговору. «Всем спать. Кстати, где мне можно тело уронить? Я странно как-то себя чувствую. Такое ощущение, что вешу не 90 кило, а минимум вдвое больше». «Спать тебе вон туда», — Аркадий показал на кровать, стоящую рядом со своей. «А насчет того, что ты весишь больше, так это мы постарались. Теперь у тебя в голове 4 кристалла арты и дисконовый скелет. Придется привыкнуть. Да, кстати, ты стал сантиметров на 10 выше». Ошарашенный Мечислав опустился обратно на стул, и тот жалобно скрипнул. Он налил себе полкружки самогона и залпом выпил. «Ну вы, мужики, учудили», — после 3 минут молчания произнес он. «И нахрена мне это?» «Без кристаллов процесс не клеился», — виновато развел руками Аркадий. А скелет Олег просчитал. «Уж коли возможно изменение, то почему бы тебя не улучшить?» «Что хотят, то и воротят», — недовольно заметил Мечислав. «Вас, кажется, об этом не просили». И он сжал кулак, забыв, что у него в руке кружка. Керамика брызнула во все стороны. Мечислав удивленно посмотрел на свою руку. «Интересно», — стряхнул с руки осколки и произнес он. «Очень интересно. Ваша кожа на разрыв выдерживает в 1,5 раза больше, чем арамидные нити. Где-то около 600-700 килограмм на квадратный миллиметр», — сообщила сидящая за столом Ева. «Если мои расчеты верны, то, скорее всего, вы сможете остановить пулю из пистолета Макарова». «Ладно», — согласился Мечислав, — «кое-какую пользу от ваших изысканий я вижу. Если и остальное будет полезно, то, пожалуй, прощу вам столь грубое вторжение в мой организм. Кстати, Олег, у тебя не найдется штурмового комбинезона и какого-нибудь ствола?» «Найдется. Только я не знал, что вы вырастете на 10 сантиметров. Думаю, вам подойдет мой запасной. Мы с вами теперь одного роста. А насчет оружия? Есть лазерный автомат, который я слегка усовершенствовал. А пока ждал вашего пробуждения, довел до ума еще пару деталей. И если я все верно просчитал, то в ковчеге можно будет наладить производство новой версии, которая будет весить в 2 раза меньше и мощнее предыдущей». «Молодец», — похвалил Мечислав. «Я смотрю, ты до сих пор выполняешь данное мне обещание». «Я фактически превратился в главного оружейника ковчега», — гордо заявил Олег. «Ладно, мужики, все, пора спать. Остальное завтра». Он осторожно пожал руки. Теперь силу нужно соизмерять, пока не привыкнет. А то можно поломать что-то ненароком. Человеческий организм – штука хрупкая. С трудом переставляя тяжелые, как будто чужие ноги, он дошел до кровати и, быстро раздевшись, нырнул под одеяло. «Хорошо быть живым», – засыпая, подумал Мечислав. «Хотя неизвестно, каково это – быть мертвым». Олег и Аркадий несколько минут стояли возле стола, после чего, вынув из пачки последние сигареты, вышли из зала лаборатории. Генетик чиркнул зажигалкой, прикурил сначала сигарету Олега, потом свою. «Что думаешь?» Выпустив несколько колечек, поинтересовался он у помощника. «Не знаю», – пожав плечами, ответил Олег и глубоко затянулся. «Вроде бы это прежний Мечислав, сильный, любознательный, деятельный. Но он прав. Что он сможет один?» «Один он не сможет ничего», – согласился Аркадий. «Поэтому нужно ждать пробуждения объекта номер два». «У нас даже плана нет. Мы это уже обговаривали. Как только мы получим результат, то будем думать все вместе. Какой смысл строить воздушные замки? До вчерашнего дня у нас было только тело в саркофаге, и оно не было Мечиславом. Дождемся пробуждения Ольги и будем строить планы». «Опять война», – устало произнес Олег. «Помнится, когда-то тебе очень хотелось воевать», – ехидно напомнил Аркадий. «Я устал. Слишком много оказалось войны. Молот был прав, когда отговаривал меня. Только после его смерти и когда все начало сыпаться, я понял, что с автоматами могут бегать тысячи, а вот создать новый автомат могут единицы». «Да, Олег, нас единицы. Но даже если не брать нашу внутреннюю разборку, то остается флот адмирала, и с ним что-то надо делать. Там на каждом корабле в среднем 3-4 тысячи человек, плюс те, кого смогли спасти из погибших. Итого 6 кораблей и около 25 тысяч имперцев. Это вдвое превышает силы Ковчега. Я сомневаюсь, что они будут договариваться. За эти годы мы многое узнали об империи, и наша участь в любом случае – это вечный рабский ошейник». «Я все понимаю», – отшвырнув окурок задумчиво, сказал Олег. «И в рабы не хочу. Но чтобы этого не произошло, придется пролить реки крови. Надо по-тихому вызвать сюда всех оставшихся в живых штурмовиков, всех, кто пришел с земли». «Завтра я начну связываться с нужными людьми», – согласился генетик. «Но сначала мы все обсудим с Мечиславом и Ольгой. Теперь рулить будут они. Если, конечно, она очнется». «Спать?» «Спать», – улыбнулся Олег. «Сегодня день нашей победы. Вот только оценить наш титанический труд может только Мечислав». «Скоро это оценят все», – недобро усмехнулся Аркадий. «Правда, по-разному». Мужчины пожали друг другу руки и разошлись по комнатам. Аркадий в лабораторию, где на соседней койке спал младенец весом под 200 кило, Олег в свою комнатушку. Но выспаться не удалось. Аркадий, влетев в комнату, быстро растолкал Олега и, ничего не объясняя, выбежал обратно. Парень понимал, что случилось что-то значимое, уже через минуту влетел в лабораторию, не забыв при этом автомат. Но он не потребовался. Мечислав по-прежнему спал, а над саркофагом Ольги был развернут огромный экран, на котором в трехмерной проекции вращался ее мозг. «Синапсы», – произнес единственное слово Аркадий. Но Олегу и так все было понятно. Железная леди пробуждалась. Теперь она полностью оправдывала свое прозвище. Дисконовый скелет и жесткий характер. Идеальный сплав для человека, которому вскоре предстояло прижать ковчег к ногтю. «Объект приходит в себя», – сообщила Ева, наблюдая сокращение мышц. Она пытается шевелить конечностями. «Ольга Николаевна, прошу вас, успокойтесь», – стараясь говорить как можно мягче, произнес Аркадий. «Вам ничего не угрожает. Ева, открой саркофаг». Крышка уехала в бок. «Ольга Николаевна, вы меня слышите?» «Кто здесь?» Взяв себя в руки и прекратив вырываться, спросила железная леди. «Аркадий Кочетов и Олег Турбин. Еще один член группы спит, так что говорите потише. Если мы освободим вас, вы не будете делать глупостей. Позвольте нам сначала все вам объяснить». «Хорошо», — согласилась женщина. «Только одежду дайте». «Ева, отключи ремни», – приказал Аркадий, взяв из ящика чистый научный комбинезон, положил его на край саркофага. Ольга села и, совершенно не стесняясь смотрящих на нее мужчин, принялась одеваться. Надо сказать, посмотреть там было на что. Ольга всегда следила за фигурой, и даже когда совсем не было времени, крала полчаса у сна, чтобы зайти в спортзал. «А это кто?» – одевшись и выбравшись из саркофага, спросила она. «Позже узнаете, но, думаю, вас эта встреча обрадует. Давайте присядем и поговорим. Вы есть хотите?» «Хочу», — прислушавшись к себе, твердо произнесла женщина. «Где я и как здесь оказалась? Последнее, что я помню, это как рухнул защитный купол. Я бросилась в генераторную, а там…» Она запнулась, вспоминая. «Там был штурмовик из наших. Вроде бы его фамилия Берцев. Он…» Она на мгновение закрыла глаза. «Он застрелил операторов и…» «Вас», – закончил за нее Олег. «Ваш растерзанный труп нашли штурмовики через несколько часов. Тирессы хорошо поработали». «Но сейчас я в порядке», – ощупав себя, произнесла Ольга. «Ни шрамов, ни боли». «Вы по-прежнему Ольга Николаевна Тихонова, только новая Ольга. Для всех остальных в тот день вы умерли». «И вы меня?» «Воскресили», – закончил за нее фразу Олег. «Теперь у вас дисконовый скелет и кристаллы арты в голове. Мы пока точно не знаем, как ваш организм на это отреагирует, но, думаю, ничего страшного не произойдет». «Какой сейчас год?» 12-й от заселения и 8-й от вашей гибели. Что произошло в мире? Ведь вы меня воскресили не потому, что на шашлыки не с кем ехать». «Знаешь», — усмехнулся Аркадий, — «а они ничуть не изменились. Похоже, можно признать, что эксперимент удался на 100%. Олег согласно кивнул. «Кого вы еще воскресили?» — бросив взгляд на укрывшегося с головой одеялом Вячеслава, спросила Железная Леди. «Об этом после. А сейчас давайте мы вам расскажем, что происходит».